Роман Афанасьев. Огнерожденный. Часть первая. Дорогами судьбы. Первое. Прошло много лет, и сила, сотворившая все сущее, разделилась на равные части. Второе. Все зло, что ранее в ней пребывало, собралось в темный мерзкий ком. Из него родился Тайгрен, бог холода и тьмы. Третье. Все светлое и доброе, что существовало в изначальной силе, слилось в прекрасный сияющий шар, и из него родился Энканас, бог огня и света. Четвертое. Боги-братья стали непримиримыми врагами. Тайгрен стремился уничтожить все сущее, заполнить мир тьмой и холодом. Энканас не мог смириться с этим. Он желал, чтобы мир всегда оставался светлым и цветущим. Борьба между братьями не прекращалась ни на миг. Небо полыхало и плавилось, когда боги сходились в схватке, стараясь друг друга превозмочь. Но силы братьев были равны, и битва продолжалась много лет, и небо и мир страдали от этой войны. Пятое. В конце концов, Энканас одолел Тайгрена, изгнал его с небес, и бог тьмы упал в мир, населенный смертными. Энканас праздновал победу. Он сотворил прекрасный дом солнца и поселился в нем. Бог огня радовался победе и проводил время в пирах и празднествах. Шестое. Тайгрен не погиб. Бог не может погибнуть. Он остался в мире и, пребывая в нем, построил себе дом изо льда. Пока Энканас праздновал и веселился, Тайгрен копил силы, был он полон злобы, и всякое его деяние приближало мир к тьме. Седьмой. Энканас не следил за братом своим, в его распоряжении осталось все небо, и казалось ему, что этого хватит. В счастье проводил он свои дни и не знал забот. Но однажды, обратив взгляд свой на мир, он ужаснулся. Восьмое. Тайгрен набрал столько силы, что мог снова сражаться с братом, но не стал он бросать вызов богу огня. Тайгрен решил сначала захватить весь мир, умножить силы свои и лишь потом объявить небу войну. Девятое. Энканас не стал дожидаться, пока его брат погубит весь мир. Жалость к смертным проснулась в его огненном сердце. Помнил он, как изначальная сила, чьей частью он был ранее, создавала мир. И тогда Энканас поклялся, что не позволит брату уничтожить все живое. Бог огня вышел из своего небесного дома и спустился на землю, добровольно лишив себя всех благ небес. С тех пор солнце, дом Энканаса, светит тускло и почти не греет мир. Его греет сам Бог огня, живущий на юге. И так будет всегда, пока Энканас не одолеет Тайгрена. Десятое. Поскольку смертных творила изначальная сила, то в каждом из них есть и частица огня, и частица холода. Каждый из них может обратиться и к доброму, и к злому. Но каждый смертный должен стремиться найти в себе частицу Энканаса и восстановить Бога огня, чтобы спасти наш мир. А все жрецы огня должны помогать смертным искать огонь Энканаса в себе. Те же люди, что обратятся к тьме и холоду, должны быть уничтожены. Иные из них не ведают, что творят, и приближают гибель мира. Другие предали огонь, согревающий их, и превратились в чудовищ, алкающих крови смертных братьев своих. Те же смертные, что не принимают Энканаса и не обратились к Тайгрену, предатели вдвойне. Они могут спасать мир, но не делают этого, предпочитая оставаться в стороне, пока за них проливают кровь другие. Таких нерешительных следует выискивать и склонять к делу огня. Упрямствующих и упорствующих необходимо наказывать особо сурово, как бесполезных дармоедов. 11. Каждый жрец пламени должен помнить, только раздувая огонь, можно сохранить свет в нашем мире и тем спастись от тьмы. Писание жрецов пламени, сказанное второе, писано Телерием из храма Харвис в 720 год от явления бога огня в мир, переписано жрецом пламени Сарсаном в 1020 год от явления бога огня в мир в храме южного пламени Таграма. Фрагмент первый. В этот вечер закат выдался особенно красивым. Багровый шар солнца присел на вершину горы, словно примирясь, удержится ли. Не удержался, пополз вниз за гору, щедро орошая склоны красными закатными лучами. Ветки кустарника, разбросанного по склону, затрепетали, впитывая последнее тепло этого дня. А на пучки чахлой травы, примостившиеся в трещинах, легли длинные тени. Фарах провожал день, удобно устроившись на своем любимом месте, на скальном выступе, что нависал над тропинкой, ведущей к деревне. Здесь росло единственное дерево на северном склоне, старая горная сосна, сгорбленная, словно столетний старец. Невысокая, чуть больше самого Фараха, но раскидистая. Это место Фарах любил. Обычно, если на вечер не оставалось работы, он приходил сюда и провожал солнце, молясь о том, чтобы оно взошло утром. Когда наступала темнота, он возвращался домой и ложился спать. Но сегодня был необычный вечер. Сегодня уходил последний день детства. Завтра Фарах собирался отметить начало своего 18-го года жизни. С завтрашнего утра он мог называться мужчиной и начинать бриться. Фарах потрогал свой гладкий подбородок и вздохнул. Борода не хотела расти. У его деревенских сверстников уже пробивался первый мужской волос, мягкий и светлый, как выгоревшая на солнце трава. А у него не рос, хоть тресни. Ну, пусть. Главное то, что с завтрашнего дня ему можно будет прицепить к поясу давно выбранный, но до поры спрятанный нож. Тогда уж обидчики постерегутся его задевать. Он сможет пить чай в компании взрослых, слушать их разговоры, правда, вежливо помалкивая. А еще сможет, проходя мимо колодца, одобрительно причмокнуть вслед Фаие. Хотя нет. Лучше он поможет поднести кувшин. Они пойдут рядом, и можно будет о чем-нибудь поговорить, ловя на себе завистливые взгляды вчерашних приятелей, пацанят, которым еще не разрешали разговаривать с взрослыми девушками. Последний луч заходящего солнца сверкнул в вышине и исчез. Алый краешек солнца спрятался за горой, наступила ночь. Фарах поднялся на ноги и огляделся по сторонам, пытаясь навсегда запомнить последний вечер своего детства. Сумерки опустились на горы, вершины еще подсвечены заходящим солнцем, но здесь, внизу, ночь уже вступала в свои права и заливала подножие горной гряды темнотой. Чуть дальше, ровно к северу от горы, лежала деревня Эшмин. Она пристроилась между двумя высокими холмами, там, где больше всего тени жарким южным днем. Отсюда Фараху хорошо были видны огни в домах. Пора возвращаться. До деревни недалеко. Обычно можно не спешить, но сегодня лучше прийти раньше. Тайрат Хазирский, его дед, сказал, что эту ночь его внук не забудет никогда. Дед обещал, что когда наступит полночь, он, наконец, расскажет внуку, кто его родители. Почему этого нельзя сказать раньше? Фарах не понимал, но смирился с решением деда и терпеливо ждал 18-го дня рождения. Тейрат Хазирский, строгий и молчаливый старик, никогда и ничего не делал просто так, из прихоти. Если молчал, значит, так было надо. Он знал столько вещей, что порой Фараху казалось, что сам он – ничтожная, неразумная букашка по сравнению с дедом. Старый Тайрат, как его называли местные, дед Фараха, учил детей грамоте. В деревне не было своего жреца огня, обычно учившего детей наукам. Слишком маленькая она была. И когда в Ишмине 5 лет назад появился старик, хорошо знающий грамоту, тогдашний староста Хамир сразу смекнул, что можно получить с незваного гостя. Он предложил Тейрату пожить в маленьком свободном домике, а взамен попросил учить деревенских ребятишек. Тейрат согласился. С тех пор они с внуком так и жили в маленьком домике на краю Ишмина. Старый Тейрат занимался с детьми, а подрастающего Фараха, сильного и выносливого, определили помощником кузнеца. Тому вечно не хватало рабочих рук. За 5 лет дед Фараха выпистывал писаря, подучил северному языку нового старосту и совершил немыслимый подвиг, обучив грамоте кузнеца. Это действительно было трудно. Со счетом проще, куда же без счета, даже в деревне. Обсчитают, обманут, обвесят. А грамота вроде и не нужна. Но Тайрат без устали трудился, вдалбливая ученикам и старым, и малым основы северного языка, на котором говорили в столице и в приграничье. И, как ни странно, преуспел. Староста смог блеснуть новыми знаниями на одной из ежегодных ярмарок в соседнем Башмине, за что удостоился похвалы от самого главы города. Тот назвал отличившегося гостя просвещенным и достойным примера, и это перед всеми старостами округи. Не мудрено, что, вернувшись домой, Фасал расщедрился, наградил Тайрата 5 северных марок и повелел учиться всем деревенским. В меру сил. С тех пор Тайрат и Фарах не знали нужды. Под присмотром старосты за учебу платили все. Хоть не звонкой монетой, а в основном едой да товарами. Ну и того было довольно, чтобы не бедствовать, так и жили. Фарах, ушедший в воспоминания, споткнулся и помянул бога тьмы Тайгрена нехорошим словом. Устыдился, шлепнул сам себя по губам и пошел медленнее, внимательно высматривая дорогу в темноте. Дед, конечно, у него самый лучший, но он не терпел никаких бранных слов и больно учил Фараха прутом, если тот употреблял словечки, услышанные от деревенской ребятни. Еще бы! Учитель! Как так? У такого ученого человека и внук — сквернословец. Нехорошо. Но раньше, когда они жили в Хазире, дед и сам не прочь был пустить крепкое словцо, особенно на базаре, когда ловил за руку воришку. Но жизнь в Хазире Фарах помнил плохо, словно старый сон. Ведь тогда он был еще совсем маленьким, и с той поры прошло очень много времени. Запомнилось только, что вечно они скитались, перебирались с одного места на другое, жили подаяниями. Потом шли на юг. Долго шли, несколько лет, подолгу задерживаясь то в одной деревне, то в другой. Но, наконец, 5 лет назад скитания кончились. Они пришли в Ишмин и остались тут. Это Фарах помнил уже хорошо, и как начинал работать в кузне, и как ухаживал за фруктовыми садами, и как всем миром копали глубокий колодец у вдовы Масура. Все помнил. И как первый раз подрался с местными, и как первый раз хихикнула ему вслед Фае. Это сейчас Фарах стал стройным и мускулистым парнем, а раньше был тощим мальчишкой с торчащими острыми локтями и худыми до прозрачности ногами. Не мудрено было хихикнуть. Но несколько лет работы в кузнице закалили Фараха и превратили его в крепкого парня, который с гордостью носил звание подмастерья кузнеца. Теперь он числился в первых красавцах, высокий, стройный, чернобровый, способный махать молотком с утра до вечера, а теперь еще и взрослый. Предаваясь воспоминаниям, Фарах наконец выбрался на натоптанную дорогу, до дома оставалось совсем немного, он уже прошел фруктовые сады Тамура и вошел в деревню. Теперь надо было обогнуть ее, пройтись по задворкам, так ближе всего до дома, стоящего на окраине. Староста добр к ним, но на новый дом его щедрости не хватает. Но это понятно. Дом построить — это не сорняк выдрать. И камень надо собрать, и глины, и прутьев, да и руки рабочие нужны. А ведь каждый при деле. От работы никого не оторвешь, разве что родичи помогут. А какие родичи у пришлых? Пройдя сады, Фарах добрался до поворота к дому и стал подниматься на холм. Дом стоял прямо на склоне, как бы нависая над остальной деревней. Жить на отшибе было удобно, никто не мешает, да и под окнами попусту не крутится ребятня. А то, что до колодца далеко идти, то пустяк, крепче ноги будут. Дом действительно маленький, даже по деревенским меркам, но зато сложен из крупных светлых камней, очень красивых. Даже в темноте видно сразу весь дом, светлое пятно на фоне темного склона. Единственное окно, забранное деревянной решеткой, слабо светилось. Фарах подумал, что дед уже запалил масляную коптилку и при ее свете перебирает глиняные таблички, исчерканные неровным ученическим почерком. Он прибавил шаг и вскоре очутился у полога, закрывавшего вход в дом. Отодвинув его, он вошел в чулан, где хранились пустые кувшины, корзины и прочая утварь. Вход в комнату был плотно занавешен шерстяным одеялом. Оставалось только отодвинуть его, и можно сказать, что он дома. Но Фарах не успел это сделать. Он споткнулся обо что-то мягкое и едва не упал. «Грязный пес!» — крикнул он, решив, что наступил на деревенскую дворнягу, пробравшуюся в чулан. Но, вопреки его ожиданиям, ни визга, ни лая не последовало. Фарах замер на месте, потом опустился на корточки и стал шарить руками по полу. Было темно. Освещать чулан не имело смысла. Масляные коптилки и так дорогие, не хватало еще тратить их, чтобы посмотреть на корзины и мешки, сложенные в чулане. Рука Фараха наткнулась на чью-то ногу, и от неожиданности он вскрикнул. Потом рванулся вперед, упал на колени и стал лихорадочно ощупывать человеческое тело, раскинувшееся на полу чулана. Холодное уже тело. «Дед!» — крикнул он. «Дед!» Старый Тайрат действительно был стар. Седьмой десяток, конечно, не редкость в южных краях, но все-таки это старость. Фарах опасался, что дед может умереть в любой момент. Насмотрелся за время скитаний на смерть стариков. Конечно, никто не может жить вечно. Этот удел уготован всякому смертному. Но Фарах надеялся в этот момент быть рядом с дедом, поддержать его, утешить. А вышло так, что, любуясь на закат и предаваясь бесплотным мечтаниям, он предал единственного близкого ему человека, своего единственного родственника. «Дед!» — снова позвал Фарах, и в этот момент его руки добрались до груди мертвеца. Она оказалась широкой и мощной, совсем не старческой. Руки коснулись мокрой и липкой кожи. «Кровь!» Фарах отпрянул, но потом снова потянулся вперед и дрожащей рукой прикоснулся к лицу. «Нет, слава Энканасу! Это не старый Тайрат. У деда никогда не было такой широкой бороды и из жесткого волоса, аккуратно подстриженной и ухоженной. Это не Тайрат. Но где же тогда?» «Дед!» — крикнул Фарах, что было сил, и вскочил на ноги. Он бросился к внутреннему пологу, откинул его в сторону и влетел в маленькую комнату, служившую им и спальней, и столовой. В ней царил беспорядок. Маленький столик на коротких ножках отброшен в сторону и перевернут. Подушки для сидения разбросаны по полу, ковры сорваны со стен и смяты. Медная посуда раскидана по покрывалам, и лишь рядом с низким деревянным лежаком пляшет маленький огонек коптилки, чудом уцелевший в этом разгроме. Фарах сделал несколько неверных шагов к лежанке. Чувствую, как у него все плывет перед глазами, и почти сразу же он заметил деда. Он лежал среди разбросанных подушек, чуть в стороне от лежанки. Фарах бросился к нему, упал на колени и склонился над знакомым с детства лицом. Дрожащими руками коснулся плеча и замер. Старый Тайрат лежал неподвижно. Глаза были закрыты, и лишь подрагивающая седая борода говорила о том, что внутри старика еще теплится жизнь. Фарах припал ухом к впалой старческой груди. Ничего он не услышал, кроме боя крови в собственных ушах. Его сердце колотилось, как безумное, грозя выскочить из груди. В висках стучал кузнечный молот, а руки сжимались в кулаки. «Дед!» — позвал Фарах, теребя плечо старика. «Дедушка!» Тело старика вздрогнуло, словно отзываясь на зов. Седая борода дернулась, веки затрепетали, и Тайрат приоткрыл глаза. «Фарах!» — слабо прошептал он. Подмастерье разрыдался. Он обхватил деда руками и приподнял его, попытался усадить, но не смог. Безвольное тело выскальзывало из его рук, стремилось к земле. «Фарах!» — прошептал дед. «Это ты?» «Это я! Не уходи, пожалуйста, не уходи!» «Опусти меня!» — попросил дед. «Не трогай больше. Осталось немного». «Нет! Нет!» — закричал Фарах и закусил губу, стараясь сдержать слезы. Но он все же опустил деда на пол, пошарил рукой по полу, нащупал жесткую кожаную подушечку и подложил ее под голову деда. Потом бросился в угол, подхватил уцелевший кувшин с водой и вернулся к старику. Оторвал клок от своего халата, смочил его и протер лицо деда. Тот застонал и попросил воды. Подмастерье поискал целую чашку, но не нашел. Тогда он налил воды себе в ладонь и напоил Тайрата из рук. «Фарах», — прошептал Тайрат, сглотнув воду. «Фарах, где он?» «Кто?» — спросил подмастерье, склонясь над дедом. «Человек. Воин. Он в чулане, мертвый». Белые бескровные губы старика искривились в бледном подобии улыбки. Он прищурился и коротко вздохнул. «Могу», — прошептал он. «Еще могу. Не ушел. Нож под рукой. Повезло». «Что случилось?» — прошептал Фарах. «Кто это?» «Нас нашли, как неудачно. Оставался всего лишь день». Глаза Тайрата закрылись, и он судорожно вздохнул. Фарах взвыл и принялся рвать на себе волосы, бормоча проклятия богу тьмы, света и всему миру в целом. «Уймись», — прошептал Тайрат, не открывая глаза. «Сквернословец». Фарах умолк. Припал к старику, спрятал лицо мокрое от слез у него на груди и обнял, словно стараясь удержать на этом свете. «Слушай», — едва слышно вдохнул Тайрат, — «это важно. Потом, плакать потом. Слушай». «Я слушаю, слушаю». «В полночь придет человек, северянин. Его зовут Танвар. Ты пойдешь с ним. Он увезет тебя на север. Будешь учиться». «А ты? Как же ты? Я не брошу тебя!» «Молчи. Я останусь здесь. Слушай и запоминай. Пойдешь с Танваром. Будешь слушаться его, как меня. Он отведет тебя в город на севере. Мы должны были идти вместе, но придется тебе одному. Ах, как неудачно вышло! Еще бы пара лет». «Дед!» — позвал Фарах. «Дед!» «Я тебе не дед», — прошептал Тайрат. «Я просто спрятал тебя». Фарах отпрянул, его брови поползли вверх. «Нет, нет, это просто бред. Дед болен, ему плохо. Он не понимает, что говорит». «Никуда я не уйду!» «Уходи, это моя последняя воля. Обещай мне. Ты уйдешь с Танваром. Ну, Старческая рука сжала запястье внука, крепко до боли, словно цепляясь за последние минуты жизни. «Я обещаю!» — прошептал Фарах. Тело старика сотрясало мелкая дрожь, его зубы стучали, мешали говорить, но старик не сдавался, он все еще пытался что-то сказать. «Берегись!» — пересиливая себя, выкрикнул Тайрат, и его рука разжалась. «Фарах, берегись темных! Уходи!» «Дед!» — закричал подмастерье, хватая старика за руку. «Беги! Прячься! Я прятал тебя сколько мог!» «Нет, не надо! Пожалуйста!» «Я знаю!» — выдохнул Тайрат. «Ты сможешь! Сможешь! Только пока прячься!» Глаза старика широко распахнулись и стали закатываться. В пляшущем свете коптилки блеснули белки. Из горла вырвался шумный вздох, и Тайрат обмяк. Тело откинулось на подушку, рот открылся, и на губах заблестела струйка слюны. Фарах зарыдал и обнял старика, чувствуя, как его тело еще содрогается. Остатки жизни покидали старого Тайрата, и никто не мог ему помочь. Больше никто. Он плакал, обнимая мертвого Тайрата, которого по-прежнему считал дедом. Его сердце громко стучало, стремясь пробить ребра и выскочить наружу. Голова разрывалась от боли, а живот сводило ледяной судорогой. Он остался один. Совсем один! Подмастерье плакал до тех пор, пока не погас огонек коптилки. Потом слезы кончились, и он лишь глухо стонал, продолжая обнимать мертвое тело старика.